Покончив с этим делом, Пенкрофт снова принялся за постройку судна. А Гедеон, Спилет и Герберт все это время охотились в окрестностях или углублялись в неведомые дебри лесов Дальнего Запада, держа наготове ружья, заряженные пулями. Не раз они попадали в непроходимые заросли, где деревья стояли ствол к стволу, словно им не хватало места. Исследовать лесные чащи оказалось делом чрезвычайно трудным, и журналист всегда брал с собой компас, потому что солнечные лучи с трудом пробивались сквозь густые ветви, и легко было заблудиться. Дичи, разумеется, здесь попадалось меньше, так как зверям и птицам не было простора. И все же наши охотники во второй половине апреля подстрелили трех крупных травоядных. То были сумчатые медведи. Поселенцы уже как-то видели сумчатых медведей на северном берегу озера. Животные попытались спрятаться от охотников за густыми ветвями, но были убиты меткими выстрелами. Охотники принесли шкуры в гранитный дворец, обработали серной кислотой, выдубили, и они стали пригодны для употребления. Однажды во время охоты была сделана драгоценнейшая находка, правда, совсем в ином духе. Честь открытия принадлежала Гедеону Спилету. Дело было 30 апреля. Охотники зашли в юго-западную часть леса Дальнего Запада, причем журналист, опередив Герберта шагов на 50, очутился на полянке. Деревья там словно расступились и дали дорогу солнечным лучам. Гедеона Спилета поразил чудесный аромат. Благоухало какое-то растение с гроздьями цветов, с прямыми стройными стеблями и коробочками крохотных семян. Журналист сорвал 2-3 стебля и вернулся к юноше, говоря: «Посмотри-ка, Герберт, что это такое?» «А где вы сорвали цветы, мистер Спилет?» «Вот там, на поляне, их там полно». «Как вам будет благодарен Пенкрофт за эту находку, мистер Спилет?» «Неужели это табак?» «Да, правда, не первосортный, но все же табак». «До чего обрадуется Пенкрофт?» «Но не выкурит же он все, черт возьми, нам оставит?» «Знаете что, мистер Спилет, не будем пока говорить Пенкрофу о находке», — предложил Герберт. «Приготовим табак и в один прекрасный день преподнесем ему набитую трубку». «Отлично придумано, Герберт! И тогда нашему другу Пенкрофу больше нечего будет желать в этом мире». Журналисты Герберт набрали изрядную охапку драгоценных листьев и пронесли их в гранитный дворец контрабандой с такими предосторожностями, как будто Пенкрофт был таможенным надсмотрщиком. Они посвятили в тайну Сайроса и Наба, а моряк ничего не подозревал в продолжении всего того долгого времени, пока тонкие листья сушились, пока их рубили и держали на горячих камнях. На это ушло 2 месяца. Все удалось проделать так, что Пенкрофт ничего и не приметил. Он был поглощен своим ботом и только поздно вечером возвращался домой. 1 мая ему все же пришлось прервать любимую работу и вместе со всеми товарищами поохотиться за одним редкостным животным. Уже несколько дней в 2-3 милях от берегов острова Линкольна в открытом море плавал кит исполинских размеров. Очевидно, это был капский или южный кит. «Как бы нам изловчиться и загарпунить кита?» — как-то раз сказал моряк. «Было бы у нас подходящее судно да прочный гарпун, я бы первый сказал: пошли бить кита, себя не пожалею, а его одолею». «Хотелось бы мне посмотреть, как вы орудуете гарпуном, Пенкрофт», — заметил Гедеон Спилет. «Зрелище, вероятно, прелюбопытное». «Прелюбопытное и преопасное. Но мы безоружны», — сказал инженер. «Поэтому нечего нам и думать о ките». «Удивительно», — продолжал журналист,